Гет порой тоже вздыхал, но не жаловался. Он понимал, что в этой пыльной и, казалось бы, бессмысленной куче слов, которые требуется запомнить, скрываются подлинные имена всех людей, предметов и мест на земле, то самое могущество истинной речи, которого он так жаждал. И знания эти лежали, подобно кладу, на самом дне сухого колодца. Магия — это и есть точное знание подлинного имени предмета. Примерно так сказал им Курем Кармерук в их первый вечер в башне, и больше никогда не повторял этого, но Гет его слов не забыл. «Многие из могущественных магов, — сказал мастер Ономатет, — потратили всю свою жизнь, чтобы отыскать имя всего лишь одной единственной вещи, одно единственное скрытое слово истинной речи. И все же списки имен еще не закончены и никогда не будут закончены до конца света. Слушайте и сами поймете, почему. В нашем мире под солнцем и в другом, где солнца нет, многое не имеет ничего общего ни с людьми, ни с человеческой речью, и существуют силы куда могущественнее наших. Но настоящими волшебниками могут считаться лишь те, кто помимо ордического языка земноморья знает истинную речь, от которой язык этот произошел. Истинной речью и сейчас пользуются драконы. Ее слова звучали в устах Сегоя, создавшего острова Земноморья. Они лежат в основе нашей магии, священных песен, заклинаний и чар. Слова истинной речи в искаженном, порой до неузнаваемости виде, скрываются среди слов ордического языка. Мы называем пену морскую словом «сукиен». Оно состоит из двух корней истинной речи — «сук» — перо и «иниен» — море. Перья морские — вот что такое пена. Но повелевать пеной морской нельзя, называю ее «сукиен». Для этого нужно непременно знать ее настоящее имя, которое в истинной речи звучит как «Эсса». Любой колдунье известно хотя бы несколько таких слов истинной речи, а уж настоящий маг знает их довольно много. Но на самом-то деле их куда больше, и смысл некоторых затерялся в веках, некоторые всегда были тайной. Многие же известны лишь драконам и древним силам Земли, кое-какие неведомы никому, и ни один человек не может узнать их все, ибо истинная речь не имеет пределов. В этом все и дело. Ну хорошо, допустим, что море вообще называется красивым словом «иниен». Но для того, что мы называем внутренним морем, в истинной речи есть свое слово. Поскольку ничто не может обладать двумя подлинными именами, то, стало быть, слово «иниен» может означать лишь все море, за исключением внутреннего. И, конечно же, это вовсе не настоящее его значение. Ибо существует еще бесчисленное множество морей, заливов и проливов, каждый из которых имеет собственное имя. Поэтому если у какого-нибудь мага, морского волшебника, достанет спеси пытаться командовать бурей или штилем на всем пространстве океана, то он должен включить в свое заклятие не одно слово «иниен», но все слова истинной речи, служащие именами каждой полоски воды, у берегов бесчисленных островов архипелага и пределов, каждой капли в тех морях, где кончаются все известные магам имена. Таким образом, то, что дает нам волшебную власть над миром, ее же и ограничивает. Во власти мага находится лишь то, что непосредственно его окружает, то, что он может назвать точным и полным именем истинной речи. И это хорошо. Если бы это было не так, козни злых волшебников или безрассудство добрых и мудрых уже давным-давно привели бы к попытке тех или других изменить то, что изменить нельзя. И тогда неизбежно нарушился бы закон мирового равновесия. Море, забыв свои границы, обрушилось бы на наши острова, где нам и так постоянно угрожает опасность. И древняя тишина океана поглотила бы все людские голоса и все подлинные имена безвозвратно. Гет много думал над этими словами, и они глубоко запали ему в душу. Но даже столь важные занятия не сделали этот долгий год, проведенный в одинокой башне, более легким, а погоду менее дождливой. Правда, в конце года Курам Кармерук сказал Геду: «Ты начал хорошо, но больше не прибавил ни слова. Волшебники говорят только правду, и правдой было то, что все знания в области истинной речи, которые тяжким трудом приобрел Гет в течение этого года, лишь начало того, чему он должен отныне посвятить всю свою жизнь». Его отпустили из одинокой башни раньше остальных, ибо он преуспел в изучении курса значительно быстрее, но это была единственная награда ему за усердие. В начале зимы он пешком отправился на юг острова в полном одиночестве и по пустынным тропам, пролегавшим в стороне от селений. Если ночью шел дождь, он не произносил ни единого заклинания, чтобы отвести непогоду, потому что этим здесь, на острове Рок, ведал мастер Ветродуй, и шутить с ним не стоило. Как-то раз Гет спрятался от дождя под большим хвойным деревом. Он улегся, завернувшись в плащ, и стал вспоминать своего старого учителя Огиона, который, наверное, сейчас еще не вернулся из очередного осеннего похода по горам Гонта, и тоже ночует под открытым небом, под голыми ветвями деревьев, сквозь которые падает холодный дождь, стеной стоящей вокруг спящего на земле волшебника. Воспоминания эти вызвали у Геда улыбку. Он давно заметил, что мысли об учителе всегда приносят ему душевный покой. С миром в душе он и уснул, а вокруг него в холодной тьме бормотал дождь. Проснувшись на рассвете, Гет поднял голову и увидел, что дождь прекратился, и что в складках его плаща укрылся и спит маленький зверек. Гет удивился. Это был отак, которого человеку увидеть очень трудно. Отаки водятся только на четырех южных островах архипелага — на Роке, Эннемери, Поди и Отхорте. Это зверьки небольшие, с блестящей коричневой или полосатой шерсткой и крупными яркими глазками. Зубы отаков крепкие и острые, а нрав довольно свирепый. Приручить их почти невозможно. Они молчаливы и не издают обычно ни характерного свиста, ни крика. Порой кажется, что они вообще лишены голоса. Гет погладил спящего отака, и тот проснулся, зевнул, показав маленький коричневый язычок и белые зубы. но не испугался. «О, так!» — сказал ему Гет, а потом, припомнив те тысячи слов истинной речи, что принадлежат миру зверей и которые он выучил в одинокой башне, назвал зверька его подлинным именем — Хёк, и спросил: «Пойдешь со мной?» Отак уселся на его раскрытой ладони и стал умываться. Гет пристроил зверька к себе на плечо, в складке капюшона, и двинулся в путь. Так пассажиром у него на плече Отак и ехал дальше. Иногда он в течение дня соскакивал на землю и удирал в лес, но всегда возвращался обратно, а однажды даже принес пойманную им лесную мышь. Гет засмеялся и сказал, чтобы Отак сам ел свою добычу, потому что им нужно торопиться. Сегодня ночью должен состояться праздник Солнцеворота. И вот в дождливых сумерках Гет обогнул холм Рок и увидел сквозь пелену дождя, что над крышей большого дома играют и кружат яркие волшебные огоньки. И вскоре его радостно встречали друзья и учителя в залитом светом зале, где в каминах горел огонь. Геду показалось, что он вернулся домой, ведь настоящего дома, куда он мог бы вернуться, у него не было. Он с радостью вглядывался в знакомые лица, но весь засиял, когда навстречу ему вышел Ветч с широкой улыбкой на темнокожем лице. Гет за год соскучился по другу гораздо больше, чем ему казалось. Этой осенью Ветч был посвящен в колдуны и больше уже не считался учеником, но это ничуть не смутило обоих юношей. Они сразу заговорили друг с другом, и Геду показалось, что в эти первые часы их встречи он рассказал Ветчу больше, чем кому-либо за целый год, проведенный в одинокой башне. Отак по-прежнему сидел у него на плече, удобно устроившись в складках капюшона, и не спрятался даже тогда, когда все уселись за длинный стол, накрытый по случаю праздника в каминном зале. Ветч подивился крошечному созданию и даже протянул было руку, чтобы его погладить. Но Отак в ответ только злобно щелкнул своими острыми зубами. Ветч засмеялся. «Знаешь, ястребок, тот, кому благоволят дикие звери, удостоится и беседы с древними силами земли. Камни и ручьи заговорят с ним человеческими голосами». «Известно, что волшебники с Гонта часто приручают диких животных, похожих на себя», — сказал Джаспер, который сидел по другую руку от Ветча. «У нашего лорда Немерля есть ворон, а в героических песнях говорится, что красный маг с острова Арк водил повсюду на золотой цепочке дикого кабана. Но никогда я не слышал, чтобы кто-то из волшебников носил в капюшоне собственного плаща крысу». При этих словах все засмеялись, и Гет засмеялся вместе со всеми. То была ночь веселья, и ему приятно было в компании друзей ощущать тепло и радость этого праздничного вечера. И все-таки шутка Джаспера, как и всегда, заставила его скрипнуть зубами. В те дни в школе гостил король острова О, сам весьма известный колдун. Он был когда-то учеником верховного мага Немерля и приезжал порой на Рок, чтобы принять участие в зимнем празднике Солнцеворота или в долгом танце летом. С ним была его жена, юная и прекрасная, со свежим медно-смуглым лицом. На ее черных волосах поблескивала украшенная опалами корона. Редко случалось, чтобы женщине было позволено сидеть вот так в зале большого дома, и некоторые из старых учителей посматривали на нее косо, неодобрительно. Зато молодежь глаз оторвать от нее не могла. «Для такой, — сказал Вэчгеду, — я бы уж расстарался, самые лучшие чары применил». Он вздохнул и засмеялся. «Она всего лишь женщина, — ответил Гет. Принцесса Эльфаран тоже была всего лишь женщиной, — возразил Вэч. Но ради нее был опустошен весь Энлад. Ради нее погиб великий герой и великий маг из Хавнора, а остров Соля скрылся в глубинах морских. «Старые сказки», — сказал Гет. Но тоже начал посматривать на королеву острова О, пытаясь понять, встречается ли в действительности у простых смертных такая красота, как о том говорится в старинных легендах. Мастер-регент исполнил подвиг юного короля, и потом все вместе они спели веселую зимнюю песню. Потом, во время небольшой паузы, как раз перед тем, как всем подняться из-за стола, Джаспер подошел к камину, где сидела королева О, и заговорил с ней. Джаспер выглядел уже вполне взрослым молодым человеком, высоким и красивым. Его плащ у горла был перехвачен серебряной пряжкой, символом того, что он, как и Веч, уже посвящен в колдуны. Дама улыбнулась его словам, и опалы на ее черных волосах засверкали еще ярче. Тогда, с разрешения учителей, кивком головы выразивших свое согласие, Джаспер сотворил для нее настоящее чудо. Из каминного пола выросло белое дерево. Ветви его коснулись потолочных балок зала, и на каждой веточке, на каждом сучке повисло по золотому яблочку, сверкавшему как солнце. Ведь это было само древо жизни. Внезапно с ветвей дерева слетела совершенно белая птица с хвостом, как снежная метель, и золотые яблоки, померкнув, превратились в семена, подобные хрустальным каплям. Капли с тихим звоном, напоминающим стук дождя по стеклу, падали вниз, и зал сразу же наполнился сладостным ароматом. А дерево закачалось, на нем распустились листья, похожие на розовое пламя, и белые цветы, похожие на звезды. И тут иллюзия пропала. Королева острова О вскрикнула от удовольствия и склонила свою убранную сверкающими каменьями головку к молодому колдуну, чтобы воздать ему хвалу за тонкое мастерство. «Поедем с нами. Ты будешь с нами жить на Отокне. Можно ли ему поехать, мой лорд?» — спросила она скороговоркой, как ребенок одновременно у Джаспера и своего сурового супруга. Однако Джаспер ответил быстрее. «Когда я выучусь мастерству настолько, что стану достоин моих здешних учителей и твоей похвалы, о моя королева, тогда я охотно приеду и вечно буду служить тебе». В тот вечер Джаспер доставил удовольствие всем в зале, кроме Геда. Гед вместе с остальными хвалил Джаспера, но в душе говорил себе: «Я бы мог сделать лучше», испытывая горькую зависть, отравившую ему весь остальной праздник.